неведомо почему пустился в бега, и Анька рассказала про даму под вуалькой. И Аргамаков ни за что не соглашался показать Пете следственные материалы, запойным прикинулся, ха, да у него счеты в голове вместо мозгов, он карьеру делает с упорством швейцарского хронометра, какие ж тут запои. Да, мне самому показалось весьма наигранной эта внезапно вспыхнувшая страсть к спиртному, — сказал Бестужев. Аргамаков ничуть не походил на запойного. Я их навидался, как всякий русский человек, тот и оно. Короче говоря, Петруша увидел во всем этом деле прекрасный повод ухватить удачу за хвост, или что там у нее, кудри-локоны. Начал копать с привлечением всей негласной агентуры и гласных возможностей, а потом, когда узнал, что Струмилин ваш был не просто чиновником, а сотрудником питерской охраны, что дело связано каким-то боком с ограблением приисковых обозов, воодушевился еще больше. Понять его нетрудно. Раскрыв такое дело, можно ждать самой высокой благодарности и орденов, и повышений. Мигуля горько усмехнулся. Вот только в таких делах можно еще вместо всех этих награждений дождаться преждевременной панихиды. Но Петруша, как я его деликатно не предостерегал, решил по-своему: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Крест и вышел деревянный только. «Господи!» — сказал Бестужев. «Да расскажи вы мне все раньше! Он мог остаться жив!» «Кто ж вас знал?» — посмотрел ему в глаза Мигуля. «В таком деле следует соблюдать осторожность. Люди тут замешаны немаленькие. Если устроили такое Петруше, могут и нас с вами, знаете ли?» «Значит, вы отстраняетесь?» «А вот уж нет!» — не раздумывая сказал Мигуля. «Месть, оно, с одной стороны, чувство, словно бы и совсем не христианское, а с другой, сказано же, подъявший меч от меча и сгинет». «Вы знаете, кто это?» — Мигуля отрицательно покачал головой. «А вы?» «Пока что нет», — сказал Бестужев. «Я вам кратенько расскажу, как обстоят дела». Мигуля выслушал внимательно, ни разу не перебив, потом сказал: «Ефимка Даник всегда был прохвостом, так что ничего удивительного, и трусоват в должной степени. Так что, ежели взять его на Цугундер, — не спешите, — сказал Бестужев, — нужно отыскать Тутушкина, если он только жив. Даник подождет, он тут десятая спица в колесе. Меня больше всего интересует Мельников, понимаете, Ермолай Лукич? У меня ведь в сумках заранее был свинец. Не золото, а свинец по весу. Так мы договорились с Иванихиным, и Янгалычев об этом знал третьим. Будь он замешан, обязательно нашел бы время предупредить своих, что золота в сумках нет вовсе, а значит, не стоит и рисковать». Зато Мельникову я сказал нечто другое, что в тех двух ящиках у нас с собой ручные пулеметы, из коих мои люди и намерены угостить как следует налетчиков, будь таковые объявятся. Я его поймал, а он и не понял. Я ж ему говорил, будто про пулеметы знают человек шесть, вот он и почел себя в безопасности». А никто не знал про эти мнимые пулеметы, кроме меня и его. И налетчики, вскочив в теплушку, первым делом пулеметы из ящиков потребовали. Мигуля задумчиво сказал: «Данного господина хочу сразу предупредить, прижать будет трудненько. Мало ли что у него там было в столицах, но у нас он уж 3 года на хорошем счету, связями оброс, у губернатора принят». «Генерал Герасимов», — произнес Бестужев многозначительно, — «вот эта-то персона за вашей спиной мне смелости и придает, признаюсь вам откровенно», — вздохнул Мигуля. «Без таковой ни вы, ни я многого не добьемся, зато при такой протекции Я ведь, милейший ротмистр,